«А зачем вам, нам, эти чарования?» — удивилась Василиса. «Для отвода глаз. Прикрытие для настоящей цели. Получить серебро-ключ для Фэша». Диана оглянулась. «Хорошо, что Фэш ушел за водой. Я могу тебе все рассказать без утайки», — тихо сказала она. «Понимаешь, на соревнованиях между школами светло-часов и темно-часов за право называться ключниками нашего друга Драгоция засудили. От темно-часов именно Фэш должен был встать на часовой круг с золотым ключом, а не Марк. Ты, кстати, уже знаешь о ключах и часовом круге?» «Немного», — уклончиво ответила Василиса, памятуя, какую бурю негодования вызвала у Фэша ее декламация тайного стиха. «Она знает побольше нашего», — Фэш вернулся с полным воды котелком. Рубашка и штаны мальчика по-прежнему были мокрыми, и, в общем-то, выглядел он довольно жалко. Как будто в подтверждение этого Фэш оглушительно чихнул. Диана поморщилась. «Ты будешь сушить одежду? А то придется тебя поить бальзамом, а его мало осталось. Из чего ты уверен, что Василиса чего-то там знает?» «Посмотри сама», — начал Фэш. «Насколько человек выписано приглашение в замок на аудиенцию королеве-фей? На троих? Ника убрали, чтобы Фейра встала на его место». «Убийственная логика», — покачала головой Диана. «Так, может, это Василиса чесанула Ника, а?» «Нет, часовой виток из стрелы пустила Резникова», — жестко произнес Фэш. «Ты не была там, Диана, а я видел, что провернула она это не случайно». Маришка словно заранее знала, что делает, не раздумывала ни секунды. «Ты же знаешь, что бывает часовщику за любое зачасование человека, Диана, даже без произнесенного наоборот часового имени». Маришка действовала намеренно, по приказу. Знала, что ей за это ничего не будет, что ее потом оправдают. Фэш помолчал, но вскоре продолжил. «Еще. Почему за нами нет погони? И в самом замке нас никто не остановил. Конечно, все собрались на праздничный ужин в тронной зале, но слуги Огнева наверняка задержали бы нас, а мы бежали по пустым галереям». «Да я давно в курсе», — Диана полностью развернулась к нему. Часолист замер на странице с надписью «Часовая школьная программа». «Не забывай», — четко продолжила девочка, глядя Фэшу в глаза. «Я обернулась русалкой, чтобы помочь вам убежать, пройти по шлюзу, ведущему из бассейна с черной водой. Лазарев дал мне четкие указания еще до своего ареста и сказал примерно так. Самое страшное в вашем побеге — правильно проплыть по шлюзу. Огнев мешать не будет, я в этом уверен». «Но дело здесь не столько в Василисе, сколько в тебе», — продолжила Диана. «Да, сейчас тебе не мешают, потому как все затаились и ждут, когда ты добудешь один из трех оставшихся ключей. А вот после могут попытаться отобрать, но не открыто. Второй раз забрать ключ у одного из учеников Астариуса — это слишком, поэтому будем надеяться, тебя оставят в покое». Фэш замер. «Почему ты сразу не рассказала?» «А зачем?» — Диана насмешливо скривилась. «Ты же всегда и все лучше всех знаешь. Надеюсь, это качество поможет тебе получить у нашей королевы серебро-ключ». «А то, что его сына зачесуют, Лазарев тоже предвидел?» Фэш зло прищурился. «Я тебе говорю, из-за этой феры у нас еще будут неприятности. И не забывай, Лазарева арестовали именно из-за нее».